Глава 10. Четыре вида противолежания. О предоставленных нами родах категории сказанного достаточно. Что же касается противолежащих друг другу вещей, то следует сказать, сколькими способами обычно одно противолежит другому. О противолежащих друг другу вещах говорится четверояко. Или как о соотнесенных между собой, или как о противоположностях, или как о лишенности и обладании, или как об утверждении и отрицании. И если вкратце сказать о каждом из них, то, например, двойное противолежит половине как соотнесенное, зло благу как противоположности, слепота зрению как лишенность и обладание. Он сидит и он не сидит, как утверждение и отрицание. О том, что противолежит как соотнесенное, говорится, что то, что оно есть в связи с противолежащим ему или находясь в каком-то ином отношении к нему. Например, о двойном, что оно, как таковое, есть двойное по отношению к половинному. И знание противолежит познаваемому, как соотнесенное, и о нем говорится, что то, что оно есть, это знание познаваемого. И равным образом о познаваемом говорится, что то, что оно есть в связи с противолежащим ему сознанием, ведь говорят, что познаваемое есть познаваемое чем-то, познанием. Итак, о противолежащем, как соотнесенном, говорится, что то, что оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к другому. О противолежащих же, как противоположностях, никак не говорят, что то, что они есть в связи друг с другом, а говорят, что они противоположны друг другу. Ведь не говорят, что хорошее есть хорошее плохого, а говорят, что оно противоположно плохому. И не говорят, что белое есть белое черного, а говорят, что оно противоположно черному. Так что эти два рода противопоставления отличаются друг от друга. И если противоположности таковы, что в том, в чем им свойственно от природы находиться или о чем они сказываются, как о подлежащем, одна из них необходимо должна наличествовать, то между этими противоположностями нет ничего посередине. Если же одна из них не обязательно должна наличествовать, то между ними непременно имеется что-то посередине. Так болезни и здоровью свойственно от природы находиться в теле живого существа, и одно из них двух, либо болезнь, либо здоровье, необходимо присуще телу живого существа. Равным образом, нечетное и четное сказывают о числе, и одно из них должно быть присуще числу, либо нечетное, либо четное. И между ними нет ничего посередине, ни между болезнью и здоровьем, ни между нечетным и четным. Там же, где не обязательно должна наличествовать та или другая противоположность, между ними возможно нечто посередине. Например, черному и белому свойственно от природы находиться в теле, но, во всяком случае, одно или другое из них не обязательно должно быть присуще телу, ведь не всякое тело либо бело, либо черно. Равным образом плохое и хорошее сказывается о человеке и о многом другом, но одно из них не обязательно должно быть присуще тому, о чем они сказываются, ведь не все есть либо плохое, либо хорошее. И между ними, во всяком случае, есть нечто посередине. Между белым и черным — серые, бледно-желтые и другие цвета, а между плохим и хорошим — то, что неплохо и нехорошо. В некоторых случаях для находящегося посередине даются особые имена, например, для того, что между белым и черным — серое, бледно-желтое и другие цвета. В некоторых же случаях нелегко обозначить именем находящееся посередине, а его определяют через отрицание обоих крайних, например, «нехорошо» и «неплохо» или «несправедливо» и «не несправедливо». Лишенность и обладание говорится относительно одного и того же, например, зрение и слепота относительно глаза. И вообще, в чем от природы находятся данные свойства, относительно того можно говорить и о лишенности, и об обладании. А лишенным какого-то свойства мы называем все способное принимать это свойство, когда оно совершенно не наличествует в том, в чем оно от природы должно наличествовать. И именно в то время, когда естественно обладать им. В самом деле, мы называем беззубым не то, что не имеет зубов, и слепым не то, что не имеет зрения, а то, что не имеет их, когда оно по природе должно было бы их иметь. Ведь некоторые существа с самого рождения не имеют ни зрения, ни зубов, но их не называют ни беззубыми, ни слепыми. Однако быть лишенным чего-то и обладать свойством — это не то же самое, что лишенность и обладание свойством. Ибо свойство — это зрение, а лишенность — слепота. Но обладать зрением — это не зрение, а быть слепым — это не слепота. Ведь слепота есть некоторая лишенность. Быть же слепым — значит быть лишенным, но это не лишенность. Кроме того, если слепота была бы тем же, что быть слепым, тогда то и другое сказывалось бы об одном и том же. Но слепым человек называется, а слепотой человек никогда не называется. По-видимому, и они, быть лишенным и обладать свойством, противолежат друг другу как лишенность и обладание свойством. Ведь противостоят они друг другу одним и тем же образом. Как слепота противолежит зрению, так и бытие слепым противолежит обладанию зрением. Равным образом и то, что подпадает под отрицание и утверждение, не есть то же, что отрицание и утверждение. Утверждение есть утвердительная речь, а отрицание — отрицательная речь. Между тем, ничто из подпадающего под утверждение и отрицание не есть речь. Но и о подпадающем под утверждение и о подпадающем под отрицание говорят, что они противолежат друг другу, как утверждение и отрицание. Ведь и они противолежат друг другу тем же образом, как утверждение противолежит отрицанию, например, «он сидит», «он не сидит», так и действие, подпадающее под утверждение, противолежит действию, подпадающему под отрицание. Сидение не сидению. А что лишенность и обладание свойством противолежат друг другу, никак соотнесенные, это очевидно. Ведь относительно того или другого не говорят, что то, что оно есть в связи с противолежащим ему. В таком деле зрение не есть зрение слепоты. И также по-иному никак нельзя говорить о нем в отношении к ней. Равным образом и о слепоте нельзя сказать, что она — слепота зрения. Они, правда, говорят, что она — лишенность зрения, но не говорят, что она — слепота зрения. Кроме того, все соотнесенные между собой стороны обоюдны, а потому между слепотой, если бы она принадлежала к соотнесенному, и тем, с чем ее соотносили бы, была бы обоюдность. Но такой обоюдности нет, ведь не говорят, что зрение — это зрение слепоты. а что вещи, о которых говорится в смысле лишенности и обладания, не противолежат друг другу и как противоположности, это ясно из следующего. Из пары противоположностей, между которыми нет ничего посередине, та или другая из них всегда необходимо присуща тому, в чем она от природы находится или о чем она сказывается как о подлежащем. Ведь ничего, как было сказано, нет посередине между противоположностями, одна из которых необходимо присуща тому, что их принимает, как это бывает с болезнью или здоровьем, или с нечетным и четным. Если же между противоположностями есть нечто посередине, то отнюдь не необходимо, чтобы та или другая из них была присуща всякому, способному принимать их. Ведь все способное принимать их не обязательно есть либо белые, либо черные, или либо теплые, либо холодные, ибо ничто не мешает, чтобы что-то наличествовало посередине между ними. Далее, как было сказано, нечто посередине имеется и между теми противоположностями, та или другая из которых не обязательно должна быть присуща способному принимать их. Разве только тому, чему от природы присуще что-нибудь одно. Например, огню присуще быть горячим и снегу быть белым. В этих случаях определенно должно быть присуще одно из двух. И при этом никакое попадется, ведь огонь не может быть холодным и снег черным. Поэтому не всякому способному принимать противоположности необходимо присуща либо одна, либо другая, а лишь тому, которому от природы присуще что-то одно, и при том определенно одно, а никакое придется. Что же касается лишенности и обладания свойством, то относительно них ни то, ни другое из сказанного неверно. Дело в том, что способному принимать их не всегда необходимо присуще одно из них. То, чему по природе еще не полагается иметь зрение, не называется ни слепым, ни имеющим зрение. Поэтому лишенность и обладание не принадлежит к тем противоположностям, между которыми нет ничего посередине. Но не принадлежат они и к тем, у которых есть что-то посередине, ибо всякому способному принимать их, одна из них необходимо должна когда-нибудь быть присуща. А именно, когда чему-то уже необходимо от природы иметь зрение, тогда скажут, что оно или слепое, или имеющее зрение, и из них ему будет присуще не определенно одно, а какое придется. Ведь ему не необходимо быть слепым и не необходимо быть имеющим зрением, а оно будет, каким придется. Что касается тех противоположностей, у которых есть нечто посередине, то, как было сказано, вовсе не необходимо, чтобы всякому способному принимать их была присуща та или другая из них, а необходимо, чтобы какая-нибудь из них была присуща лишь некоторым, и при том определенно одна. Поэтому ясно, что противолежащие по лишенности и обладанию не противолежат ни тем, ни другим способам, какими противолежат противоположности. Далее, противоположности при наличии способного принимать их могут переходить друг в друга. Разве только чему-то от природы присуще что-нибудь одно, например, огню быть горячим. В самом деле и здоровый может заболеть, и белый стать черным, и холодный — теплым, и точно так же из хорошего можно сделать плохим, и из плохого — хорошим. Ведь если плохого человека направлять к лучшим занятиям и беседам, он сделает хоть небольшой шаг к тому, чтобы быть лучше. Если же он однажды совершит хоть и небольшой такой шаг, он, очевидно, может или совершенно перемениться, или же достичь очень больших успехов. Ему все легче будет склоняться к добродетели, каким бы незначительным ни был первоначальный успех. Поэтому, естественно, ему достичь большего успеха. И постоянно продолжаясь, это в конце концов приведет его к противоположному состоянию, если ему не помешает время. Что же касается обладания и лишенности, то здесь переход друг в друга невозможен. Правда, переход от обладания к лишенности бывает, но переход от лишенности к обладанию невозможен. В самом деле, ставший слепым не может вновь прозреть. У лысого волосы вновь не появляются, а у беззубого зубы не могут вырасти вновь. А высказывания, противолежащие друг другу как утверждение и отрицание, явно не противолежат ни одним из указанных выше способов, ибо всегда только одно из них необходимо истинно, другое — ложно. В самом деле ни при противоположностях, ни при соотнесенном, ни при лишенности и обладании свойством не необходимо, чтобы одно всегда было истинно, другое — ложно. Так здоровье и болезнь противоположны друг другу, однако ни то, ни другое не истинно и не ложно. Равным образом и двойное, и половинное. Они противолежат друг другу, как соотнесенные между собой, но ни то, ни другое из них не истинно и не ложно. Точно так же неистинны и не ложны лишенность и обладание, например, зрение и слепота. Да и вообще, все, о чем говорится вне какой-либо связи, неистинно и не ложно. А обо всем противолежащем, указанном здесь, говорится без связи. Правда, скорее всего, нечто такое, казалось бы, бывает у противоположностей, о которых говорится в связи, ведь то, что Сократ здоров, противоположно тому, что Сократ болен. Но не всегда одно есть необходимо истинно, а другое ложно. Если Сократ существует, то одно из них будет истинным, другое ложным. А если его нет, то оба они ложны, ведь если вообще нет самого Сократа, не истинно и то, что Сократ болен, и то, что он здоров. В случае же лишенности и обладания, если вообще нет данной вещи, то ни то, ни другое не истинно. Если же она есть, то не всегда одно истинно, а другое ложно. В самом деле, Сократ имеет зрение и Сократ слепой противолежат друг другу как лишенность и обладание. И если он существует, то не обязательно одно истинно, а другое ложно, ибо когда ему по природе еще не свойственно иметь зрение, и то, и другое ложно. А если Сократа вообще нет, то в этом случае и то, и другое ложно, и то, что он имеет зрение, и то, что он слепой. Что же касается утверждения и отрицания, то существует ли вещь или нет, всегда одно из них будет ложным, а другое — истинным. Ибо ясно, что если Сократ существует, одно из высказываний «Сократ болен» и «Сократ не болен» — истинно, а другое — ложно. И точно так же, если Сократа нет, ибо если его нет, то высказывание «он болен» — ложно, а высказывание «он не болен» — истинно. Так что только в тех случаях, где одно противолежит другому, как утверждение и отрицание, имеется та особенность, что одно из них всегда истинно, а другое — ложно.